Беатрис слышала, как отец спускается по лестнице. Это означало, что он собирается выйти на улицу. Она подошла к окну, чтобы убедиться, что он и в самом деле это сделал. И только когда увидела, что он направился к Хельденплац, возобновила свои попытки приподнять доску. С помощью инструментов она в 5 минут вытащила гвозди из 2 досок и убедилась, что между балкой и настилом пола в самом деле достаточно места, чтобы спрятать там объемистую рукопись Бетховена. Она вытащила партитуру из-под матраса, спрятала под полом, снова прибила доски и, чтобы надежно обозначить место тайника, сделала на одной из досок глубокую метку в форме буквы «Б». Направляясь к конюшне, чтобы вернуть на место инструменты, она услышала ржание коня, возвращающегося с арены, на которой липицианы развлекали жителей Вены своими традиционными представлениями. Воспользовавшись отсутствием дона Леандра и вопреки всем его инструкциям, ветеринар, опасаясь травм и стрессов, запрещал наездникам зря утомлять лошадей. Франсуа Робишон де ла Гериньер оседлал Инститата II, прервав его одиночное содержание во внушительном закрытом манеже, где проводились знаменитые показы липицианов. Это помещение было столь величественно и красиво, что его использовали во время последнего Европейского конгресса для обедов и парадных приемов представителей стран-участниц. Прямоугольный белый зал с балюстрадами вдоль обоих этажей длиной 55 и шириной 18 метров вмещал до 10 000 зрителей. Днем свет лился в большие окна, числом более 2 дюжин, а вечером, чтобы осветить огромное помещение, зажигались сотни свечей, вставленных в рожки 4 гигантских люстр на потолке высотой 17 метров. Все в испанской школе верховой езды знали, что открытые для публики тренировки липицианов проводятся утром. Выводить их на арену вечером без разрешения дона Леандра было строжайше запрещено. Поэтому Беатрис, приблизившись к манежу со стороны балюстрады нижнего этажа, крикнула: «Узнает мой отец, он тебе покажет!» Робишон не сразу увидел Беатрис. Ему пришлось несколько секунд вертеться в седле, чтобы определить, где она. Потом он приблизился к ней рысью, сияя слащавой улыбкой. «Беатрис, ты уже совсем выздоровела? Твой отец сказал мне, что ты хвораешь». «Тебе надо интересоваться не моей хворью, Франсуа, а здоровьем своего коня. Мой отец...» «Твой отец хорошо разбирается в лошадях, не отрицаю», — довольно жестко перебил ее наездник. «Но это я провожу по 4 часа в день на спине у Инсената II». «Я знаю, но дай мне закончить. На прошлой неделе во время большой кадрили конь не выполнил в совершенстве движений, которым был обучен. Это выставляет меня в дурном свете». Большая кадриль, которую исполняли 16 лучших липицианов школы, была самым знаменитым номером всего показа, прекрасно поставленным так называемым балетом, который кони исполняли в такт игре придворного оркестра. «Кроме того, — продолжал он, — когда конь утомлен или встревожен, это сразу заметно. Как по-твоему, инситато не в форме?» Секунду помолчав, Беатрис окинула взглядом коня и сказала: «Нет, мне кажется, он в превосходном состоянии, но я хочу, чтобы ты сейчас же вернул его в конюшню». Сильный характер девушки привлекал Робишона. Она казалась ему диковатой, но с этим, как он полагал, он сумеет справиться, поэтому он промолвил: «Я верну Инситата в конюшню сию же минуту с одним условием. Ты сядешь рядом со мной на коня, и мы поедем туда вместе. Думаешь, я боюсь забраться на коня?» — спросила девушка. «Нет, думаю, что ты боишься меня».